Меняемся с женами. Чарли зажужжал, как взлетающий миг. Потом с бешеной скоростью пронесся по бассейну. Смех дельфина Чарли завершил представление. Он выпрыгнул из воды на пологий бортик бассейна. «Мое произношение улучшилось?» «Надо думать, улучшилось», — сказал Ларри. Чарли переключился на дельфини, или, точнее, на дельфини пиджин, то есть дельфини, воспринимаемые человеческим ухом. Остаток разговора был смешением попискиваний, похрюкиваний, оглушительных свистков и прочих крайне резких звуков. «Когда наше следующее занятие, приятель?» Ларри выжимал волосы. «Я не знаю точно, Чарли. Возможно, через несколько недель. Меня попросили заняться другим делом. У тебя будет время поговорить с коллегами, передать им, что ты узнал о нас, ходячих, читая мои мысли». «Ты правда хочешь, чтобы я это сделал?» Дельфин помолчал. Потом сказал: «Мне нужно с тобой кое-что обсудить». «Тогда пищи». Чарли намеренно ускорил свою речь. Никто, кроме Ларри Гринберга, не мог бы теперь уследить за высокочастотным хором неприличных звуков. «Какие шансы у дельфина попасть на борт Лейзи 8-3?» «На Джинкс?» «Ты забыл, что океан Джинкса состоит из пены в фут глубиной?» «О, верно. Ладно, тогда на какую-нибудь другую планету». С чего это вдруг дельфин интересуется сверхдальними космическими полетами? А с какой стати ими интересуется ходячий? Нет, это не тот вопрос. Я думаю, все дело в том, что ты заразил меня космосом, Ларри. Легкая усмешка появилась на моложавом лице Ларри. Как ни странно, ему было трудно что-либо сказать дельфину. Да... Это чертовски заразная болезнь, от которой трудно избавиться. Да уж. Ладно, подумаю, Чарли. В любом случае, тебе нужно будет связаться с ООН. Но сначала дай мне время. Понимаешь, нам придется взять для дельфина очень много воды. Она гораздо тяжелее воздуха. Мне так и говорили. Дай мне время, Чарли. А сейчас... Я должен уходить. Но... Извини, Чарли, долг зовет. Доктор Джански называет это чуть ли не шансом десятилетия. Ну, хватит разговоров. Перевернись-ка. И Ларри похлопал дельфина по спине. Тиран! Пророкотал Чарли, что было весьма непросто, и перекатился на спину. Три человека несколько минут вытирали брюхо дельфина. После этого Ларри ушел. В какой-то момент он задумался над тем, не будет ли у Чарли проблем из-за ассимиляции воспоминаний. Но здесь не было опасности. На том низком энергетическом уровне контакта, который они использовали, Чарли смог бы без труда забыть все, если бы потребовалось, включая завоевание космоса. Что было бы досадно. В тот вечер он и Джуди обедали с доктором Джански и миссис Дворкас Джански. Доктор Дворкас Джански был крупнотелым немцем из западного Берлина со светлой бородкой и слишком живым, энергичным характером. Из-за этого темперамента доктора Ларри всегда неловко чувствовал себя в его присутствии. Ларри был человеком того же склада, хотя вряд ли знал об этом. Миссис Джански была примерно одного роста с Джуди и почти такая же красивая. Эта женщина любила помолчать, по крайней мере, когда говорили по-английски. Разговор за обедом получился очень горячим. Как позже сказал Ларри, «забавно встретить кого-нибудь, кто любит спорить о тех же вещах, что и ты». Они сравнивали рост Лос-Анджелеса вширь с бурно растущими вверх небоскребами западного Берлина. «Стремление достичь звезд», — сказал Джански. «Вы окружены Восточной Германией», — заявил Ларри. Вам попросту больше некуда расти, только вверх. Они впустую потратили время, споря о том, какая из 11 форм коммунизма больше всего похожа на ортодоксальный марксизм, и, наконец, решили подождать и посмотреть, какое правительство быстрее свалится. Они поговорили о смоге, откуда он берется теперь, когда в Лос-Анджелесе нет ни промышленных концернов, ни транспортных средств, работающих на гидросмеси. «В основном смог и гари — результат приготовления пищи», — подумала Джуди. «Сигареты», — сказал Джански. Ларри предположил, что загрязнение концентрируется в результате электростатического кондиционирования воздуха. Потом заговорили о дельфинах. Джански имел наглость подвергнуть сомнению разумность дельфинов только потому, что они ничего никогда не строили. Ларри, задетый за живое, вскочил и прочитал самую волнующую лекцию в своей жизни. Только когда подали кофе, заговорили о деле, ради которого собрались. «Вы не первый человек, который читает мысли дельфинов, мистер Гринберг». Джански держал гигантскую сигару так, будто это была профессорская указка. «Прав ли я, полагая, что контакты с дельфинами были лишь своего рода тренировкой для вас?» Ларри энергично кивнул. «Да, это так. Нам с Джуди очень хотелось получить место на Lazy 8-3. Корабль отправляется на Джинкс и уже полностью укомплектован. Из типовых тестов я и раньше знал, что обладаю некоторыми телепатическими способностями. А когда мы услышали о бандерснетчах, я понял, что нас могут взять. Никому не удалось выучить язык бандерснетчей. К тому же на Джинксе вообще нет контактеров. Поэтому я вызвался работать с дельфинами. А Джуди начала изучать лингвистику. Потом мы выдвинули свои кандидатуры для полета как семейная пара. Я еще подумал тогда, что наши комплекции решат все дело. Работа с дельфинами была просто практикой для контакта с бандерснетчем. Ларри вздохнул. Но эта дурацкая экономическая война с кольцом тормозит все наши усилия в космосе. Ублюдки. Джуди взяла его за руку. «Мы все равно попадем на Джинкс», — решительно сказала она. «Ясное дело, попадем», — отозвался Ларри. «Вам это, может быть, и понадобится», — сказал доктор Джански, подкрепляя свои слова энергичными движениями сигары. «Если гора не придет к Магомету», — он сделал интригующую паузу. «Надеюсь, вы не собираетесь заявить, что у вас здесь есть бандерснетч». Джуди казалась испуганной. Возможно, так оно и было, ведь бандерснетчи весили по 30 тонн каждый. «Разве я волшебник?» «Есть не бандерснетч, а кое-что другое. Я говорил вам, что я физик». «Нет». Ларри невольно подумал, что это могло вдруг понадобиться физику Джански от контактера. «Да». «Я физик. Мы с коллегами около 12 лет работаем над полем, замедляющим время. Мы знали, что это возможно. Расчеты хорошо известны, но техническое воплощение было очень сложным. Это заняло у нас годы». «Но вам удалось?» «Да. Мы разработали поле, которое сделает 6 часов снаружи нормальным эквивалентом 1 секунде времени внутри поля. Соотношение внешнего времени к внутреннему растет большими квантовыми скачками. Соотношение 21 тысяча к одному. Это все, что нам пока удалось достичь. И мы не знаем, где следующий квант». Неожиданно заговорила Джуди. «Тогда постройте два аппарата и поместите один внутрь поля другого». Физик расхохотался. Казалось, он потряс всю комнату. «Извините меня, — еле выговорил он через смех. «Самое смешное в том, что мы действительно пробовали сделать подобное». От смеха доктора у Джуди в голове зашевелились черные мысли, и Ларри предостерегающе сжал ее руку. Джанский ничего не заметил. «Все дело в том, что одно поле, замедляющее время, не может существовать внутри другого. Я вывел математическое доказательство этого». «Это плохо», — сказал Ларри и тут же поспешил добавить. «Я имею в виду невозможность сосуществования полей». «А может, и неплохо». «Мистер Гринберг, вы когда-нибудь слышали о морской статуе?»